«Позволено ли мне будет спросить у вашего высочества?» Невозмутимо поинтересовался тот. «Что вы думаете по поводу развернутых вашими подчиненными пиратских действий? Как вас зовут?» «О, простите, я не назвался. Генри Роудс к вашим услугам, милорд». «Что ж, мистер Роудс, вы назвали действия наших рейдеров пиратскими. Полагаю, с вашей оценкой можно согласиться. В конце концов, кому как не англичанам, вся империя которых построена на пиратстве, разбираться в этом вопросе. Тем не менее, хочу отметить, что за всю войну мы не совершили ничего, что выходило бы за рамки обычаев войны и того, что не совершали наши противники. Скажите еще, что моя страна устроила покушение на вас. Вот что я вам скажу, мистер Роудс, не стоит спрашивать у внука императора Павла, на что способны британцы, ибо ответ вам точно не понравится». После такого отлупа Роудс заткнулся и какое-то время, что называется, не возникал. Остальные же вели себя как почуявшие кровь бродячие псы, задавали казавшиеся им каверзными вопросы и только что не выли, получив резкие, как удар хлыста, ответы. «Вы переживаете о судьбе несчастной Польши, а я вам скажу, что эта бедная страна никогда не жила так хорошо, как во времена правления моего отца и дяди. Они дали этой бедной стране то, чего у нее никогда не было. Законный порядок. Русская власть железной рукой пресекла хищничество класса паразитов, польской шляхты и вседозволенность магнатов, отняв у них возможность безнаказанно грабить свой народ и устраивать бесконечные войны со всеми соседями. Восстание 1830 года, о котором вы мне напомнили, было не революцией польского народа, как пытается представить лживая европейская пресса, а бунтом узкой привилегированной прослойки, вдруг узнавший, что помимо прав у них есть еще и обязанности, что за преступлениями неотвратимо следуют наказания, что нельзя убивать и грабить крестьян, купцов и тех же евреев. Вот против чего они восстали, а вовсе не против русского владычества. Но ведь у вас тоже процветает рабство, увы, в моем отечестве множество недостатков. Но в какой стране, позвольте спросить, их нет? Скажу более, мы хорошо знаем о них и готовы меняться. Открою вам тайну, мой брат, император Александр, приготовил обширную программу реформ, какой Россия не видела со времен царствования нашего славного предка Петра Великого. Он, как никто, желает принести нашему народу давно заслуженную им свободу и процветание. А как насчет других народов? Снова подал голос успевший оправиться Монти. Черкесам вы тоже принесете свободу, разумеется, ведь на Кавказе процветает рабство. К слову, раз уж зашла речь, должен сказать, что в Европе мало кто себе представляет реальную картину жизни черкесов. Наши английские и французские друзья вот уже не одно десятилетие надрывают глотки, выступая за свободу торговли с Черкесией, но при этом стыдливо умалчивают о главной и единственной статье экспорта этой горной страны. А чем вы, скажите, господа, кто-нибудь из вас когда-нибудь видел изделия черкесских мастеров? Или, быть может, его жена щеголяет в платье, сшитом из тамошних тканей, или же по утрам вы едите булочки, испеченные из черкесской муки? Что, нет, а все потому, что единственным товаром, который черкесы поставляют на внешний рынок, являются рабы. Те самые, которых они захватывают в непрекращающихся набегах на мирные селения своих соседей. Да-да, господа, свобода мореплавания и торговли, за которую так ратуют подданные королевы Виктории, на Черном море означает лишь свободу работорговли. Не может быть, это еще не самое отвратительное, господа, черкесы торгуют не только пленниками, но и собственными соотечественниками. Более того, с давних пор у них есть ужасный обычай торговать собственными девушками. Только представьте себе, отцы выращивают своих дочерей, чтобы затем выгодно продать их в турецкие гаремы. Да-да, прекрасные черкешинки, слава о красоте которых летит по всему свету, продаются как скот собственными же отцами и братьями. Но и это еще не все. На прогнившем Востоке ценятся не только девочки, но и смазливые мальчики, судьба которых стать игрушками в руках похотливых извращенцев или же евнухами в гаремах. Задайте себе вопрос, господа, откуда они берутся? Этого не может быть, не выдержал Роудс. У меня есть свидетель, ожег я его взглядом. Господа, позвольте представить вам мсье Жака Дюбуа, бельгийского путешественника, имевшего несчастье попасть к черкесам в плен и проведшего почти 20 лет в рабстве, в течение которых он неоднократно служил своим хозяевам-переводчикам при торговле с английскими контрабандистами. Не так давно он был освобожден нашими храбрыми солдатами и теперь может, наконец, поведать вам правду. Немного пришедший в себя за время, прошедшее после освобождения, и переставший бояться каждого шороха, бельгиец предстал перед журналистами и поведал свою горькую историю. К концу его рассказа даже вышколенные местными властями австрийцы не скрывали своих чувств, враждебно поглядывая на англичан, бывших, по его словам, чуть ли не главными клиентами горных бандитов. Не стану скрывать, с месье Дюбуа была проведена предварительная работа, во время которой четко оговорено, на чем следует акцентировать внимание, а о чем до поры лучше умолчать, и выплачена известная сумма, благодаря которой он мог бы начать новую жизнь. Кроме того, практически одновременно о его судьбе сообщено во все европейские газеты, с которыми держала связь рта. Но это был еще не конец. После того, как пресс-конференция завершилась, журналистам предложили сделать групповой снимок вместе со мной и освобожденным бельгийцем. Отказавшихся, как вы сами понимаете, не было. Ну а закончилось все за накрытым в соседнем зале столом, где жадную до дармовщинки и успевшую проголодаться пишущую братью досыта накормили в стиле бояр-а-ля Рус с икрой, пирогами и, разумеется, водкой. «Вы теперь кумир всей европейской прессы», — покачал головой, наблюдая за своими коллегами, Трубников. «Боже, что я сообщу в Петербург!» — в унисон ему простонал Будберг, что я покинул Вену и направляюсь в Сардинию. «Может, все-таки передумаете? Я слышал, вступление Пьемонта в войну — дело решенное. Осталось лишь ратифицировать подписанный Кавуром договор. Тем более следует поторопиться. Может, лучше в Швейцарию?» — осторожно предложил Трубников. «Тут появились кое-какие сведения и, если они подтвердятся, набор наемников в швейцарский легион можно будет сорвать. А чем это ты? Если коротко, то есть сведения о том, что британское правительство обратилось непосредственно к президенту Швейцарского союза Йонасу Фуреру с просьбой поделиться войсками. Этого следовало ожидать, и что же ответил Фурер? Господин президент, как и абсолютное большинство его сограждан, бескорыстно любит деньги, а потому немедленно согласился, поручив саму работу по найму своему протеже, полковнику Йохану Зульцбергеру. И что, большие деньги. А вот тут, Константин Николаевич, начинается самое интересное. Эти двое жадных прохиндеев потребовали от Лондона по 200 фунтов стерлингов за каждого солдата. Однако, но англичане люди не бедные и, скорее всего, скупиться не станут. Тем более, что солдаты из швейцарцев весьма недурные. Вот черт, где ж мы их всех хоронить-то будем? Но и это еще не все, загадочно улыбнулся директор ТАИ, видя мое нетерпение, продолжил, потому что на руки новоявленные ланскнехты получают всего 5. И сколько же всего предполагается завербовать? Как я слышал, речь идет минимум о 30 тысячах штыков. У этих вербовщиков губа не дура, присвистнул я. Только знаешь что, нас в самом скором времени начнут обвинять во всех смертных грехах и, в особенности, в пропаганде. Так что будет лучше, если эта информация просочится сначала в нейтральную печать, а уж потом мы ее подхватим. Сможешь, обижайте, ваше императорское высочество. Глава 22. Стоит ли говорить, что мое выступление перед газетчиками повергло весь венский двор в ужас? Мало того, что оно было публичным, что для человека моего происхождения, мягко выражаясь, не камильфо. Так ведь я еще не постеснялся вывалить на французскую и британскую короны целые кучи дерьма, на которые как мухи слетелись любители скандалов со всей Европы. И что всего хуже, после недавнего происшествия они не могли высказать свое недовольство. По Вене ходили упорные слухи, что, узнав о покушении, Паскевич объявил мобилизацию, и со дня на день начнется вторжение. Разумеется, ничего подобного не происходило, но насмерть перепуганные Франц Иосиф с Буолем предпочли сделать вид, что ничего особенного не случилось. А когда я объявил о намерении покинуть столицу Австрии, и вовсе облегченно вздохнули. Правда, на всякий случай предприняли кое-какие меры по моей охране. Поскольку Костя со времен памятного 1848 года состоял шефом 18-го богемского его императорского высочества великого князя Константина Николаевича пехотного полка, то все мои дальнейшие передвижения по территории Дунайской империи проходили под конвоем, состоящим из солдат-богемцев. Вроде как и мне потрафили, и от лишних контактов прикрыли. Замечу лишь, что офицеры полка, бывшие по большей части чехами, отнеслись к своим обязанностям со всей возможной серьезностью и рьяно взялись за дело. Впрочем, это уже не имело значения. Добравшись до Любляны по чугунке, движение поездов по этому маршруту открылось только в прошлом году. Мы не без сожаления переселив экипажи и через горы докатили до Триеста, где нас ждал колесный пароход «Мария Терезия», на котором тут же подняли флаг сопровождавшего меня эрцгерцога Максимилиана. Ну и мой заодно, все же я старше по званию. Дорогой мы часто беседовали. Я рассказывал ему о сражениях Восточной войны, Макс делился со мной своими проблемами, внимательно прислушиваясь к полученным советам. На верфи в поле мы строим сейчас винтовые корабли, один линейный и по два фрегата и корвета, но пока они еще не спущены на воду. Вот и не торопитесь. Но почему? Я же вроде рассказывал тебе о французской новинке, плавучих броненосных батареях типа «Девастасьон». Как думаешь, что сможешь противопоставить ее броне, если придется столкнуться в море? Боюсь, что нам останется разве что укрыться в портах. Вот именно. Но поскольку скорого визита вражеских армат в Адриатическое море не ожидается, у вас есть время, чтобы как следует подготовиться. Промышленность у вас есть. Пользуйся этим. А как ты собираешься противостоять закованным в броню левиафанам? Скоро ты все узнаешь. Это ведь мины, правда? Ну, скажи. Нет, иначе сюрприз не получится. И не обижайся. Даже не думал. Я ведь все понимаю. Молодой обер-комендант один австрийского флота слушал внимательно мои рассказы об управлении морским министерством. Идея отделить управление морскими делами от сухопутной армии с ее откровенно устаревшими подходами показалась Максу выгодной. Он даже в шутку позавидовал моему положению. Впрочем, этот совсем еще молодой яростно бородатый адмирал больше улыбался и буквально фонтанировал энергией. Открытый новым идеям и влюбленный в море, он разве что был до крайности ограничен в средствах на флот. Австрия оставалась в долгах, как в шелках, и денег на дорогие игрушки у правительства в Вене просто не находилось. Знакомая ситуация, что уж там, Венеция не произвела на меня особого впечатления. Впрочем, зима не лучшее время для прогулок по ее каналам и площадям. Сыро, холодно, промозгло. В Большом канале утром по краям была заметна наледь, а по его середине плавали крупные мутноватые льдины. Да и задерживаться у меня времени не было. В городе Дожей стало ясно, что слухи о подписании Пьемонтом договора об антирусском союзе Сардинии с Францией и Британией вот-вот станут реальностью. Граф Кавур сумел таки убедить короля Виктора Эммануила II присоединиться к нашим противникам, упирая на помощь, которую они могут оказать в борьбе с главным противником объединения Италии, Австрии. К счастью, монархия у них конституционная, и без ратификации договора в обеих палатах парламента эта бумага все еще не действительна. А господа депутаты в большинстве своем не очень понимали, зачем их согражданам отправляться воевать в далекую и холодную страну. Так что шанс остановить это безумие был. Как бы скептически я ни относился к боевым качествам итальянцев, 25 тысяч отборных пьемонских линейных пехотинцев и берсальеров, сила весьма немалая. И делать такой подарок Пальмерстону и Наполеону III лично я не готов, в связи с чем знакомство с австрийскими флотом и военно-морскими базами пришлось сократить до минимума. Визит в Италию начался с Падуи, в окрестности которой меня по приказу Макса доставил все тот же пароход. Сам эрцгерцог предпочел остаться на своей территории, чтобы лишний раз не дразнить итальянцев. Все же Габсбургов там не любят. На пристани меня встретил наш посланник при Сардинском дворе с типично русской фамилией, фон Штакельберг. К сожалению, для нашего дипломатического ведомства это скорее норма, нежели исключение. Так сказать, тяжкое наследие бывшего канцлера Ниссельроде, пихавшего немцев на все важные посты в своем министерстве. Впрочем, к почтеннейшему Эрнесту Густавовичу все это относилось в наименьшей степени. Бравый офицер, служивший в свое время на Кавказе, из-за нездоровья был вынужден перейти сначала на штабную работу, а потом и вовсе стать атташе или, как сейчас говорят, военным агентом при посольстве в Австрии. Продолжая числиться по артиллерии и достигнув генеральских чинов, Штакельберг показал себя прекрасным дипломатом, в связи с чем и был повышен до ранга посланника при дворе Виктора Эммануила. Сказал бы, что рад приветствовать ваше императорское высочество на итальянской земле, без обиняков заявил он мне при встрече, но боюсь погрешить против истины. Ситуация сложилась более чем серьезная. Со дня на день ожидается ратификация договора с Англией и Францией, после чего мне и моим сотрудникам не останется ничего, как получить паспорта и покинуть королевство. Сколько у нас времени? Дня три, не более. Успеем добраться до столицы, за это не беспокойтесь. Несмотря на свойственное здешним жителям разгильдяйство, недавно оконченная железная дорога действует без нареканий. Уже завтра утром мы будем в Турине. Чудно. Сможешь устроить мне встречу с графом Кавуром? Не вижу затруднений. К тому же, после того, как в газетах появилось сообщение о вашем непременном желании посетить Сардинию, он тут же пригласил меня на обед и принялся выспрашивать о целях вашего визита. К слову сказать, эта встреча чрезвычайно обеспокоила союзников. В частности, барон Талейран в самых решительных выражениях потребовал объяснений. Талейран, немного удивился я, полагаю, родственник тому самому, весьма дальний, и, что еще приятнее, даже в половину не такой умный. И что же на это ответил Кавур? Точно не знаю, но говорят, что француз вышел из его кабинета с крайне обескураженным видом. Все же официально тонкая грань между войной и миром еще не преодолена. Пусть соглашение уже подписано, но его еще необходимо провести через парламент. Не говоря уж о военной конвенции, подготовка которой займет, по меньшей мере, неделю. Впрочем, не могу себе и представить, чтобы власти Пьемонта отказали вам во въезде или чинили иные трудности. К тому же вы и ваша свита имеете дипломатические паспорта. Это будет первая война, в которой переговоры о мире начнутся еще до ее, то есть войны, формального объявления, хмыкнул я в ответ. Нам же, граф, остается лишь помыслить немыслимое и превозмочь невозможное. Всего лишь. Впрочем, расскажите мне лучше, как тут обстоят дела. Если помните, мое назначение состоялось совсем недавно, и всей полноты информации у меня по понятной причине нет, но в любом случае в обществе много недоумения относительно этого решения графа Кавура. Говорят, что ни спорных, ни территориальных вопросов между нами нет. Патриоты упрекают Кавура в преступной трате и распылении военного потенциала армии, который так необходим для предстоящей антиавстрийской борьбы за объединение Италии. А что думают сами военные? Генерал Альфонсо ла Мармора лучится энтузиазмом, уже приступил к активной подготовке войск, отбирает лучшие из батальонов берсальеров, пехотных рот, эскадронов и батарей. Сам король, не желая лишить ни один из полков чести воевать с Россией, распорядился послать против нас сводные батальоны, представляющие все полки. Есть уже и кандидатура командующего, младший брат короля принц Фердинанд Савойский, герцог Генуи. Но, как я слышал перед отъездом, ему внезапно стало плохо. 2. Какая жалость. Французские и британские принцы у нас есть, а вот Савойского, видимо, не будет. Впрочем, пусть его. Каким предполагается размер экспедиционного корпуса? Думаю, от 15 до 25 тысяч. Это четверть всех вооруженных сил королевства. А они не опасаются, что австрийцы воспользуются моментом и ударят? Думаю, они запросили такого рода гарантии у Парижа. К тому же, насколько мне известно, финансовое положение Вены крайне непрочно, а потому сомнительно, чтобы она решилась на военную авантюру. Вот значит, как выступить против нас у них денег хватает, а против Сардинии нет. Как иногда причудливо ложатся карты. Видимо, не сошлись в цене с англичанами. Впрочем, все беспокойства оказались напрасными. Никто нам не помешал, и мы очень быстро, я бы даже сказал, с ветерком пронеслись через север Италии и спустя пару дней уже выходили на перрон в Турине. Нас здесь ждали, и тем же вечером я встретился с графом Кавуром. Сразу скажу, один из главных творцов будущей объединенной Италии мне понравился. Крепкий, несмотря на некоторую склонность к полноте мужчина в немного мятом или просто не слишком удачно сидящем на нем фраке с зеленой лентой ордена Святого Лазаря на жилете и розеткой почетного легиона в петлице. Открытое улыбчивое лицо в обрамлении рыжеватых баков, высокий лоб и очки в тонкой оправе. Говорили мы, разумеется, по-французски. «Добрый день, ваше императорское высочество», — сдержанно поприветствовал он меня, «для меня честь встретиться с вами». Хотя, буду откровенен, мне не вполне понятны цели этого визита. Мне тоже лестно знакомство с вами, любезный граф. Что же касается цели, то она совершенно очевидна. Мне хотелось бы, чтобы Россия и объединенная Италия, рождение которой мы, вне всякого сомнения, вскоре увидим, были дружественными государствами. В таком случае наши желания совпадают, но, к величайшему моему сожалению, в политике не бывает прямых путей. К несчастью, судьба моей родины слишком зависит от позиций великих держав. И по воле судьбы, ваши враги Англия и Франция нам друзья, и напротив, наш самый главный враг, Австрия, союзник вам. Боюсь, что при таких раскладах дружбы между нашими народами не получится. Судьба тут ни при чем, друг мой. Сардиния маленькая и слабая страна, вынужденная искать покровительство. Это я понимаю, но мне не ясно другое, с чего вы взяли, что Наполеон III вам друг. Да, племянник великого корсиканца умеет произвести благоприятное впечатление и говорить трескучими фразами, но, по сути, находящаяся под его управлением Франция такой же разбойник с большой дороги, как и Австрия. Вена не желает лишиться по доброй воле Ломбардии и Венеции. Париж может помочь вам, не спорю. Вопрос лишь в том, что он потребует взамен. Ваш король готов лишиться Савойи и Ниццы. Возможно, это не самая лучшая сделка, помрачнел сардинский премьер. Но что готовы предложить нам вы? Ничего, откинувшись на спинку неудобного, украшенного резным узором кресла, ответил я. Кроме одного, если вы пошлете своих солдат на войну с нами, они там все и останутся. Вы приехали сюда нам угрожать. Помилуйте, граф, это вы собираетесь воевать с нами, а я всего лишь предупреждаю, чем это все закончится. И что же нам делать? Как минимум, не вмешиваться в дело, которое вас не касается. Если, конечно, не хотите приобрести в нашем лице противника своим начинанием. Что же касается Австрии, поверьте, у нее гораздо больше врагов, нежели вы думаете. О чем вы? Не о чем, а о ком? В данном случае о Пруссии. Дело в том, что Вена стоит на пути объединения в единое государство не только итальянцев, но и немцев. И есть только один центр, вокруг которого может выкристаллизоваться будущее германское государство – Берлин. И очень скоро они столкнутся в бескомпромиссной схватке, победителя которой нетрудно предугадать. Вы полагаете, Пруссия одолеет? Скептически посмотрел на меня Кавур, вне всякого сомнения. И в тот момент, когда из трухлявой австрийской монархии полетят пух и перья, вот тогда вы сможете объединить в едином государстве под скипетром Виктора Эммануила все свои исторические провинции. От Венеции на севере до королевства обеих Сицилий на юге и, разумеется, Папскую область. А что, если Россия вновь придет на помощь своему старому союзнику? Знаете, мне почему-то кажется, что двуличная политика Франца Иосифа в самом скором времени оставит его страну без союзников. Тем более, что наши цели окончательно разошлись. Петербург желает освобождения стонущих под османским игом балканских народов, а Вена хотела бы заменить турецкое владычество своим. Но это, как вы сами понимаете, уже не устраивает нас. Так что наши войска больше не придут. Я имею в виду, как союзники. А вот как противники вполне могут. Но если Гогенцоллерны и впрямь нам друзья, то вот насчет Савойского дома я не уверен. Вы ставите меня в безвыходное положение. Вовсе нет. Я предлагаю лишь немного подождать. Но как? Очень просто. Для начала вы можете потребовать от союзников больше. Намного больше. А главное, добивайтесь от них гарантий на признание за вами Ломбардии. Они на это не пойдут, уверяю вас. Причина проста. Они все еще надеются втянуть Австрию в войну с нами. Затяните переговоры, а тем временем позвольте мне выступить перед вашим парламентом с приветственным словом от лица нового российского императора. Я же постараюсь убедить палату депутатов и сенат в том, что воевать с Россией совершенно не в интересах Сардинии. Ратификация соглашения с союзниками провалится на голосовании, и вам останется лишь развести руками перед Парижем и Лондоном. Мол, ничего не могу поделать, vox populi, vox dei, демократия. Это ударит по моим позициям, а вы выступите в роли миротворца и скажете, что спасаете тысячи жизней своих героических воинов, которым в ином случае грозила бы неминуемая и страшная смерть в наших суровых краях, отметкой пули аланских стрелков, штыка гвардейских гренадеров или снарядов нашей артиллерии, а того хуже, от холеры, цинги, мук плена в далекой Сибири, морозов, голода и прочих бед, присущих военному времени. Со своей стороны могу заверить, что в случае прибытия пьемонтских войск обращу на них личное и самое пристальное внимание и обещаю, что приложу все силы, чтобы ни один солдат не вернулся в солнечную Италию иначе как в гробу. Подумайте, какой эффект, я особо выделил это слово, подобный плачевный итог этой жестокой авантюры возымеет на ваше положение и карьеру. Вы нарисовали ужасную будущность, Ваше Высочество, неужели все так и будет? Не сомневайтесь, я не имею привычки давать несбыточные обещания. Как сказал, так и сделаю. Но повторюсь, если вы откажетесь от сделки с Наполеоном и Пальмерстоном, не пройдет и 5 лет, как Италия будет свободной и единой, и никто не потребует у вас отдать взамен свои земли. Кавур некоторое время молча сидел, обдумывая мои предложения, и затем медленно произнес: «Пожалуй, речь перед парламентом – это лишнее, а вот если вы пригласите на прием ряд наших политиков и выскажете им свою позицию, этого будет довольно. Я же, со своей стороны, проведу аккуратную работу и приведу всех к взаимовыгодному для нас итогу». Вот это верно. Помните чеканную фразу Макиавелли: «Не можешь победить толпу, возглавь ее», и мы, вполне поняв друг друга, улыбнулись и пожали руки. Один обер-комендант, должность главнокомандующего военно-морским флотом Австрии. Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан стал самым молодым на этой должности, получил ее в 22 года, в 1854 году. Два герцог скоропостижно скончается 10 февраля 1855 года, ему исполнится лишь 32 года, и командование поручит военному министру Ламармара. Глава 23. В Италии пришлось немного задержаться, и причиной тому стали не политические задачи, а высокое искусство. А если конкретнее, классическая музыка. То есть сам-то я к ней практически равнодушен, но вот Костя побывать в Ломбардии и не посетить Ла Скала оказалось выше сил человеческих. Так что пока Кавур медлил с окончательным ответом, мы отправились в пока еще принадлежащий Австрии Милан, чтобы насладиться оперой и при удаче познакомиться с Джузеппе Верди. И то и другое оказалось несложно. Узнав о моем внезапном визите, служивший наместником Венециано-Ломбардского королевства знаменитый полководец Иосиф Радецкий настоял, чтобы я остановился у него, предоставив заодно свою ложу в Ла Скала, после чего пригласил гениального композитора свою резиденцию, замок Сфорца. Надеюсь, гениального композитора не притащили под конвоем. В прошлой жизни мне неоднократно приходилось слышать, что славяне в Австрийской империи находились на положении людей второго сорта и только и думали, как бы восстать против немецкого владычества. Не знаю, как насчет остальных, но к чехам это точно не относится. Большинство богемских дворян верой и правдой служили Габсбургам, регулярно достигая высот на этом поприще. Тот же Радецкий прославился не только как полководец и военный администратор, но и как отъявленный реакционер, жестоко подавлявший выступления итальянских патриотов. Хотя, конечно, не мне его судить. Стоит ли удивляться, что 40-летний маэстро смотрел на меня с недоверием и даже некоторым испугом. Впрочем, через некоторое время композитор оттаял, и мы смогли побеседовать. Я, точнее Костя, выразил свое восхищение Травиатой, трубадуром и шедшим сегодня Риголетто. Верди рассказал, что заказанная ему парижским гранд-опера «Сицилийская вечеря» давно закончена, и скоро состоится ее премьера. В Париже, си, сеньор Принчипе, бросив на меня немного лукавый взгляд, отозвался композитор. Уверен, ее и, разумеется, вас ждет грандиозный успех. Благодарю, сеньор Верди, вы должны обещать мне, что приедете в Петербург. После войны, конечно же, вы не поверите, как много в России поклонников вашего таланта. Даже не знаю, ваше высочество. Больше того, продолжил я, вы могли бы написать о произошедших совсем недавно великих событиях. Взять хотя бы обстоятельства Балаклавского шторма и героической обороны Севастополя. Сеньор Принчипе желает стать героем оперы, Господь с вами, маэстро. Для такого произведения куда лучше подойдет какой-нибудь молодой офицер, влюбленный в прекрасную барышню. Хм, это может быть интересно, явно заинтересовался Верди. Такие сюжеты пока редкость, но как раз он в своей Травиате, написанной по мотивам «Дамы с камелиями Дюма сына», уже успел отметиться на поле современного либретто. К тому же щедрость русских общеизвестна, и, если дело выгорит, эффект может превзойти самые смелые ожидания один. По итогу можно уверенно сказать, общение вышло более чем продуктивным, и я решил еще на несколько дней задержаться в Милане. Бесконечная гонка, в которую я впрягся сугубо добровольно с ноября 1853, то есть вот уже почти полтора года назад, требовала некоторой разрядки. А тут еще и обстоятельства располагали до крайности. Надо сказать, что все это время моя скромная особа вызывала просто невообразимый ажиотаж. Каждый день приходили десятки приглашений на званые ужины, балы, маскарады от представителей местного бомонда, надушенных посланий и просто записок от экзальтированных женщин из всех слоев общества, от аристократок до жен местных коммерсантов и их служанок включительно. Ну и, конечно же, бесконечные прожекты от непризнанных технических и финансовых гениев. Одни предлагали жутко секретные и невообразимо эффективные виды вооружений, другие страстно мечтали привлечь меня к участию в финансовых махинациях, благодаря которым я стану невероятно богат и смогу с легкостью купить своих нынешних противников. К несчастью для первых, я и без них был прекрасно осведомлен о наиболее перспективных видах вооружения и технических новинках. Что же касается вторых, мысль нанять Наполеона III и королеву Викторию в качестве прислуги меня совершенно не занимала. К счастью, для разбора корреспонденции и встречи с прожекторами у меня имелись специально обученные люди, сумевшие оградить своего любимого руководителя от нахлынувших со всех сторон просителей. Сами видите, соблазнов хватало, жизнь била через край. Как ни крути, история пошла по куда более благоприятному для России руслу. Севастополь мы отстояли, армии вторжения разгромили, эскадры союзников сожгли и даже сумели в Закавказье перенести боевые действия на вражескую территорию. В таких условиях можно и расслабиться, но, нет, поначалу новости были более чем благоприятные. На очередном утреннем совещании Трубников влетел с некоторым опозданием. Я не без раздражения собирался дать ему втыка, но, заметив торжествующий блеск в глазах репортера, решил повременить с отповедями. «Ну, рассказывай, Константин Свет Васильевич, что такого хорошего приключилось, что ты задержался? Не велите казнить, ваше императорское высочество, я немедленно оправдаюсь. И вы, господа, тоже простите, ибо известия и впрямь отличные. Хорошо, если так, можете поверить мне на слово. Я, извольте видеть, прямиком с телеграфа, и пока читал сообщение, не мог поверить своим глазам. Да говорите уже, не выдержал первым Юшков, никак не могущий привыкнуть к тому, что за границей самые важные новости приходят не по военной линии, а по статской, то есть через дипломатов, журналистов и еще бог знает кого. Минуточку терпения, господа. Помните, я докладывал, что есть намеки, что британцы стремятся убедить правительство Испании направить против нас войска. Уже интересно, неужели нашел способ, и искать не потребовалось. С победным видом отозвался директор ТАИ, видя наше недоумение, решил все-таки объяснить. Сами знаете, особых связей на Пиренейском полуострове у нас нет, а при дворе ее католического величества королевы Изабеллы так и вовсе. Казалось бы, тупик, катастрофа, а нет, ближе к делу. Да я же непосредственно о деле. Представьте себе, этим утром из Мадрида пришло сообщение о грандиозном скандале в Эскориале. Дело в том, что сведения о готовящейся сделке проникли в местную испанскую прессу. Депутаты Кортесов начали задавать вопросы, а когда правительство отказалось на них отвечать, начался самый настоящий бедлам. Но почему? – изумился Юшков. Потому что за международной обстановкой надо следить, назидательно заметил ему Трубников. Все дело в том, что со времен провозглашения прагматической санкции 2, то есть уже добрые два десятка лет, в Испании неспокойно. А сейчас атмосфера накалилась до той степени, что ее впору именовать революционной. Там сейчас вовсю идет всеобщая забастовка против правительства, попытки разоружить национальную милицию вызвали бурю протестов. И тут выяснилось, что глава Министерства иностранных дел Испании Хуан де Забалья де ла Фуэнте сообщил англичанам, что готов предоставить 20 000 солдат с условием, что англичане сами позаботятся об их перевозке, обмундировании и снаряжении. Стоимость контракта составляла 1,5 млн фунтов стерлингов. В ответ Лондон запросил уже 30 000 солдат и готов был заплатить за пользование армией 3 млн фунтов стерлингов. То есть ты хочешь сказать, что сделка будет сорвана? Я хоть и не монах Авель, и уж тем паче не Нострадамус, но ставлю целковый против сотенного билета, что так и будет. В столь нервной обстановке Мадрид не рискнет послать войска на Балтику или в Крым. Переговоры о продаже армии наверняка будут прекращены. Что ж, бог шельму метит. А что в Швейцарии? Все по плану. Так точно, ваше высочество. Скандал разразился преизряднейший. Мы подбросили идею принятия закона о запрете на наемничество в Альпийской республике, дорожащей своим нейтралитетом. К слову, допускаю, что вести из Женевы и Берна могли спровоцировать раскрытие тайны переговоров и в Испании. Славно. Теперь бы еще дожать сардинцев и можно с чистой совестью ехать в Германию. Константин Николаевич, От графа Кавура пришло письмо, в котором он просит о срочной встрече, снова подал голос Юшков. «Что же ты молчал, не успел доложить, принесли только что». «Очень хорошо, где и когда?» «Сегодня вечером в Пави, у границы с Пьемонтом. Передай, что я согласен». «Простите, ваше императорское высочество, но я против». «Что, не против встречи, как таковой?» Поспешил поправиться обескураженный адъютант. «Просто уж больно глухое место предложено для рандеву. Невольно задумаешься, не засада ли?» «Ты думаешь, черт его знает, Константин Николаевич, а только обжегшись на молоке, дуют на воду. Поляков в Европе везде хватает, и Пьемонт тут нисколько не исключение. Да и среди самих итальянцев-анархистов паче всякой меры. Гарибальдийцы опять же. Что ж, с одной стороны, резонно. С другой, никто не заставляет меня отправляться на встречу в одиночку. Скажи Воробьеву, пусть собирается. Несмотря на опасения Федора и принятые меры безопасности, а может и благодаря им, встреча с сардинским премьером прошла без происшествий. Устроили ее в пустовавшем из-за зимы постоялом дворе. Мои люди прибыли туда первыми и все внимательно осмотрели. Обрадованный необычайным наплывом посетителей, хозяин из кожи лез вон, чтобы нам угодить. Вскоре появился и Кавур. Одетый в теплый дорожный сюртук на вате, он больше походил на обычного коммерсанта или средней руки чиновника и с изумлением таращился на тельняшки моих телохранителей. Погода по итальянским меркам была довольно холодная, поэтому сеньор Камилла не стал отказываться от предложенного ему глинтвейна и, обхватив глиняную кружку обеими ладонями, отхлебывал его мелкими глотками. «Я очень благодарен вашему высочеству, что вы откликнулись на мою просьбу о встрече. Не стоит, граф, у нас ведь остались незаконченные дела, да-да, конечно. Знаете, после нашей предыдущей беседы я никак не мог уснуть, всю ночь думал над вашими словами. Замечу, вы обладаете поистине магнетическими способностями и умеете быть чрезвычайно убедительным, ваше высочество. И, тем не менее, вы мне откажете», — хмыкнул я, сразу же сообразив, куда тот клонит. «К несчастью, мой добрый принц, обстоятельства сильнее меня», — почти жалобно отозвался Кавур. «Всесторонне рассмотрев вопрос, я вынужден все же отклонить ваше предложение. Поймите меня правильно. Все, что вы сказали, я готов поддержать всей душой, но мы слабы, а Франция – великая держава и это наш ближайший сосед. Если я откажусь от сделки, меня не поймут, и последствия могут быть самыми сокрушительными. Понимаю вас, я вам уже все сказал прежде и повторяться не стану. Выбор за вами, граф. Могу лишь заметить, что я и не призывал вас отказаться от союза с нашими врагами. Помилуйте, зачем это? Подписали соглашение и прекрасно, воюете с нами сколько вам угодно на бумаге, но вы недвусмысленно обозначили, что, верно, если вы будете торопиться и пошлете войска, они не вернутся. Мое слово твердо, а без лучших полков ваши шансы противостоять Австрии становятся фикцией. Но есть решение, вы затянете подписание военной конвенции, постараетесь выторговать лучшие условия, добьетесь больших ограничений на использование ваших солдат, потребуете в разы больше денег и не потом, а прямо сейчас. Понимаете, в какой-то момент британцы могут попросту счесть сделку слишком невыгодной, а вы добьетесь своей неуступчивой твердой позиции и на переговорах большего уважения с их стороны. Ну и в итоге, никуда не спеша, соберете 1010 далеко не отборных войск и отправите на смерть. Можете дать секретную директиву командующему, чтобы он не слишком геройствовал и при случае отступал или сдавался, если его окружат, а там, как Господь распорядится. «Это я, пожалуй, могу устроить», после долгого молчания и раздумий ответил Кавур. «После ваших побед я и сам не горю желанием рисковать нашими солдатами, но нам до крайности нужна поддержка Франции. Вы хотите усидеть на двух стульях, граф? Это сложная политическая эквилибристика. Поверьте, очень скоро все эти ухищрения окажутся излишними, но не буду настаивать на большем. Мне и этого достаточно. Скоро я уезжаю. Следующая наша встреча всего скорее произойдет во время больших мирных переговоров этой осенью. Вы так уверены в своей победе? Война слишком дорого всем обходится. Союзники уже потеряли десятки тысяч солдат и новых им взять неоткуда. По крайней мере, англичанам. Французам в этом смысле проще, но мне почему-то кажется, что Наполеону III уже надоело таскать каштаны из огня для островитян. Так что еще одна кампания – это максимум, о котором они могут договориться. Вы считаете, что она также будет неудачной? Для союзников, конечно. Судите сами, дорогой граф. Повторить высадку в Крыму наши противники вряд ли решатся. Прежняя неудача со всей ясностью показала риски подобного предприятия, не говоря уж о том, что на этот раз мы подготовились гораздо лучше. Про Кавказ и говорить нечего, в эти дикие места они не сунутся, Австрия и Пруссия на союз с ним не пойдут и войска через свою территорию не пропустят. Остается Балтика, где их ждет 200 тысяч отборных солдат, а на море мины и многочисленные канонерки, уже имеющие более чем успешный опыт борьбы с Роял Неви и французами. Добавьте к этому короткое лето и неотвратимо следующую за ним суровую зиму и задайте себе вопрос, есть ли хоть один шанс на успех у наших противников. Трудно не согласиться с вашими аргументами. А теперь посмотрите на моих матросов. Вы прибыли, кутаясь в теплое пальто, а они встретили вас в одних блузах. Для нашего народа суровая погода привычна. Они могут обходиться без крыши над головой и без тепла, довольствуясь при этом самой грубой и скудной пищей. Враги хотят разорить наши города, мы сами разорим их и будем продолжать сражаться, как это было 42 года назад. Скифы, потрясенно пробормотал итальянец. Да, скифы, азиаты, варвары, и горе тем, кто посмеет сунуться в наше логово. Так что, любезный граф, прежде чем принять окончательное решение, рекомендую еще раз тщательно взвесить все риски и все же не втягивать свою страну в авантюру на Востоке. Мы уже с вами все обсудили и пришли к соглашению, твердо ответил сардинский министр. Что ж, тогда не смею вас больше задерживать, граф, хотя... Что, отчего вы выбрали для нашей встречи такое место? Видите ли, до меня дошли слухи, что прибывшие недавно в Турин поляки ищут встречи с нашими местными, как бы это сказать поделикатнее, бандитами-карбонариями. 3. Некоторые зовут их анархистами, другие патриотами, но ваше определение, пожалуй, наиболее точное. Внезапный отъезд вашего высочества в Милан несколько спутал им карты. Но я все же не рекомендую вам возвращаться. Еще раз прошу меня извинить. Я вас понял, мой друг. Арриведерци. Один сила судьбы. Опера Джузеппе Верди написана по заказу Большого каменного театра Санкт-Петербурга, где впервые поставлена 10 ноября 1862, единственная опера Верди, написанная специально для российского театра. В скором времени опера была также поставлена в Риме, Мадриде, Нью-Йорке, Вене, Буэнос-Айресе и Лондоне. 2. Прагматическая санкция 1830. Закон о престолонаследии, принятый королем Фердинандом VII Бурбоном, объявивший наследницей испанской короны Изабеллу в обход прав младшего брата Фердинанда, дона Карлоса и приведший к гражданской войне. Россия этот закон не признала. 3. Карбонарии, Итал, Сарбонари-угольщики, сеть тайных революционных обществ, действовавших на итальянском полуострове в первой половине XIX века. Глава 24. По мнению некоторых историков, пиратство появилось практически одновременно с мореплаванием, и отправлявшиеся в дальние плавания торговцы не брезговали при случае ограбить прибрежное селение или утопить корабль конкурентов. С тех пор мало что изменилось, хотя формально профессии разделены. К тому же некоторых пиратов стали брать на государственную службу, в результате чего получилось каперство. Занимались этим почтенным промыслом абсолютно во всех странах, не исключая и нашего богоспасаемого отечества. Иван Васильевич Грозный привлек на службу датчанина Карстена Роде, Петр Великий посылал свои шнявы каперить шведские суда, а при матушке Екатерине Великой и ее августейшем внуке Александре Благословенном патенты давали грекам. Стоит ли удивляться, что как только в блокаде образовалась брешь, я сразу же отослал в море только что построенные корветы. Витязь под командованием Павла Селиванова, варяг князя Дмитрия Шаховского, Олег Гавришева Дваго, аскольд князя Ватбальского, громобой капитана второго ранга Шиллинга и флагманский баян П. Истомина. Первый же выход в закрытую до сей поры часть Балтики принес нам немало трофеев, причем настолько весомых, что Шиллингу пришлось отказаться от прорыва и конвоировать захваченные суда в наши порты. Говоря по чести, узнав об этом, я едва не снял его с должности, но покойный теперь уже император осыпал молодого офицера милостями, пожаловав ему, помимо золотого оружия и ордена святого Владимира, драгоценную табакерку, из-за чего наказывать обласканного паче всякой меры героя стало неудобно. Впрочем, может, оно и к лучшему, ибо громобой после этого еще неоднократно выходил в море и возвращался с добычей, пусть и не такой обильной, как в первый раз. В любом случае, свое предназначение корвет выполнил. Что же касается его товарищей, их Одиссея вышла куда более продуктивной и занимательной. Обойдя британские острова с севера, они вырвались в Атлантику, после чего тут же разделились. Аскольду предстояло крейсировать на пути из Англии в Ост-Индию, Олегу в районе Азорских островов, Варягу на пути из Англии в Южную Америку, Витязю на пути от мыса Доброй Надежды до острова Святой Елены. Флагманскому же Баяну пришлось действовать не только на изначально назначенной ему линии Ливерпуль-Нассау, но и забегать в Центральную Атлантику, где должен был охотиться на торговые суда противника, оставшийся на Балтике громобой. В 1853 году карьере Павла, младшего брата героя Севастопольской обороны и обоих синопских сражений адмирала Владимира Истомина, едва не пришел крах. Полученный им перед самым походом в Средиземное море корвет «Наварин» оказался, как тогда говорили, неблагонадежен до такой степени, что его пришлось продать на дрова. При том, что по документам тот числился прошедшим полную тимбировку, то есть капитально отремонтированным. Обвинили во всем, разумеется, молодого офицера и, если бы не мое заступничество и начавшаяся вскоре война, дело могло кончиться отставкой. Однако со временем ему удалось восстановить свою репутацию и не просто получить новый корвет, но и стать, пусть и временно, во главе целого отряда. Полученный опыт пошел ему на пользу, и потому, готовясь к новому походу, новоявленный флагман нажил себе кучу врагов среди снабженцев и строителей, но корабли из отряда рейдеров получили все самые лучшие из возможного. Оставшись в одиночестве, Истомин развил бурную деятельность, и уже в первый же месяц его добычей стала добрая дюжина британских и пара французских парусников. Известие о том, что на оживленных морских путях появились русские рейдеры, вызвали мгновенную реакцию сначала на лондонской бирже, а затем и в парламенте. Оппозиция рвала и метала, газеты, описывая успехи королевского флота, не стеснялись в выражениях, а регулярно читавшая их королева Виктория пришла в такое негодование, что едва не отправила в отставку первого морского лорда сэра Чарльза Вуда. В общем, получившие увесистый пинок под зад адмиралы тут же засуетились и отправили на поиски русских каперов все, что было у них под руками. К несчастью, хотя тут, для кого как, было у них не так много. Самые лучшие и современные корабли были задействованы на Черном море или остались в холодных водах Балтийского. То, что на многих из них уже были подняты андреевские флаги, британцы предпочитали не замечать. И так уж случилось, что среди первых 12 фрегатов, получивших приказ перехватить наши корветы, паросиловые установки имели только 3. Впрочем, не будем забывать, что нынешние паровые машины были не слишком надежны и уж точно не экономичны, а английские моряки опытные и хорошо знали свое дело, так что первая встреча состоялась довольно скоро. Надо сказать, что Истомину тогда невероятно повезло, причем дважды. Во-первых, еще накануне рядом с ним шел трофейный британский парусник «Лира», полный пленных матросов с захваченных ранее вражеских судов. Но ближе к вечеру он остановил для досмотра еще один транспорт под голландским флагом и, когда военной контрабанды не обнаружилось, недолго думая, передал туда всех англичан и французов, после чего ставший теперь ненужным приз отправился на дно, а русский корвет продолжил свое плавание в гордом одиночестве. Во-вторых, по странному стечению обстоятельств котлы Баяна оказались под парами, а винт опущен. Поэтому, когда недавно появившийся на горизонте парусник был опознан как военный корабль Ее Величества, наш крейсер просто дал ход и пошел против ветра, заставив своих противников вдыхать горький дым из единственной трубы. Напрасно бесившиеся от чувства собственного бессилия англичане посылали ему вслед проклятия и кричали самые грязные ругательства. Русский корвет ушел, а подданные королевы Виктории получили урок, заключавшийся в том, что для того, чтобы безраздельно властвовать на морях, недостаточно быть самыми сильными и передовыми вообще. Нужно быть ими здесь и сейчас. Первая встреча с противником хоть и окончилась довольно удачно, со всей ясностью показала Истомину, что в здешних водах становится жарко, а следовательно, пора и честь знать. Поэтому Баян поспешил перебраться несколько южнее, в район, изначально предназначенный для оставшегося на Балтике громобоя. Развернувшаяся в тропиках охота началась более чем успешно. Первым призом стал парусник «Истил» с грузом колониальных товаров, а уже на следующий день капризная девка Фортуна и вовсе улыбнулась Баяну во все 32 зуба. Им удалось захватить новейший, 1853 года постройки, клипер с немного смешным именем «Мимоза». Зато груз, который он вез, превзошел самые смелые ожидания. тысячи штук китайского шелка и сотни тонн отборного чая на 1,5 миллиона долларов или почти 313 тысяч фунтов стерлингов. Сами понимаете, перегрузить на борт маленького корвета такое количество особо ценных колониальных товаров было просто нереально. Сжигать или топить его вместе с красавцем Клипером тоже выглядело сущим расточительством. Оставалось лишь на свой страх и риск идти в ближайшие из американских портов, чтобы продать груз и трофей на аукционе, что Истомин тут же и сделал. Власти Нового Орлеана встретили русских моряков с небывалым радушием. В честь русских храбрецов устраивались приемы, офицеров принимали в лучших домах, а завсегдатай портовых кабаков почитали за честь угостить матросов с баяна выпивкой. С реализацией товаров проблем тоже не возникло. Местные негоцианты охотно приняли участие в аукционе, на котором приобрели шелк и чай примерно за половину их реальной стоимости. С Клипером было несколько сложнее, поскольку злопамятные англичане могли запросто наложить на свой бывший корабль арест, но, тем не менее, покупатель нашелся и на него. В любом случае, на руках Истомина оказалось почти 1,5 миллиона рублей золотом. Огромная сумма денег, но, к сожалению, без малого 20 тысяч миль, пройденные по бурным водам Атлантики, не прошли для русского корвета даром. Несмотря на все свои прекрасные качества, корпус, такелаж и даже машины баяна нуждались в ремонте. Как ни прискорбно об этом говорить, но уровень российской судостроительной промышленности оставлял желать лучшего. Впрочем, при наличии средств ничего неразрешимого в этих проблемах не было. Американские инженеры и мастеровые в чаянии щедрого вознаграждения с охотой принялись за дело, и буквально через месяц русский корабль стал, что называется, лучше прежнего. Вот только англичане тоже не теряли времени даром, и вскоре перед Новым Орлеаном оказалась прибывшая со своей базы на Багамах целая эскадра командира Инчиф, главнокомандующего, американской Вест-Индской станции Royal Navy адмирала Вильяма Хаупа Джонстона. Наряд выделенных на поимку русских корсаров сил впечатлял. Парусный 50-пушечный линейный корабль 4-го ранга Indefatigable, неутомимый, 6-пушечный фрегат 2-го класса Кентавр, железный колесный шлюп Оберон и, что самое отвратительное, новейший винтовой корвет Перл, вооружение и скорость которого значительно превосходили таковые у баяна. Оставив главные силы на внешнем рейде, англичане послали шлюп под командой лейтенанта Джона Осмонда Фриланда, чтобы передать властям Нового Орлеана протест против столь длительной стоянки в их порту корабля воюющей державы, а командиру баяна вызов на бой, с обещанием атаковать его в порту, если он струсит. «Просите, мистер Истомин», – без обиняков заявил ему командир американского парусного фрегата «Саванна» капитан Эндрю Фицхью, оказавшийся старшим морским начальником в этих водах. «Но претензии англичан вполне основательны. Вы и впрямь злоупотребили нашим гостеприимством, за что теперь, несомненно, придется расплачиваться. Разумеется, никто не позволит Лайме атаковать вас в порту, принадлежащим североамериканским штатам, но и оставаться здесь вы тоже больше не можете, если, конечно, не решитесь разоружить свой корабль. В таком случае вам и вашим людям ничего не угрожает. Вы будете интернированы, но уверен, что связанные с этим статусом ограничения не будут слишком обременительными, в особенности при наличии денег». Последние слова американец произнес с усмешкой, как будто был уверен в ответе, который получит от русского офицера. «Полагаю», — добавил он после короткой паузы, «при сложившемся соотношении сил это наиболее целесообразный выход. Никто не поставит вам в упрек отказ от боя в столь невыгодных условиях. Благодарю за участие, сэр», — отчеканил, глядя ему в глаза, Истомин. «Но честь не позволяет мне воспользоваться вашим великодушным предложением. Спешу уведомить правительство Соединенных Штатов в вашем лице, что в ближайшие сутки я покину ваши территориальные воды». Что ж, в глазах старого морского волка промелькнуло нечто похожее на почтение. «Уважаю ваш выбор, сэр». После этого он резким движением приложил руку к козырьку фуражки, отдавая своему коллеге честь, и поспешил откланяться. Кстати, остановился он перед трапом. Согласно правилам нейтралитета, британский шлюп может покинуть порт не ранее, чем через сутки после вашего выхода. И можете быть уверены, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы заставить англичан выполнить это обязательное условие. Не уверен, что это вам поможет, но в любом случае, теперь у адмирала Джонстона на один вымпел меньше. Проводив американца, Истомин с мрачным видом оперся о фальшборт. Решение выйти на бой с превосходящими силами противника выглядело, конечно, красиво, но, судя по всему, Этот корабль он тоже потеряет, и вполне вероятно, вместе с головой. Судя по сообщениям в газетах, англичане грозили отправить русских моряков с рейдеров прямиком на виселицу. Остается лишь попытаться продать свою жизнь подороже. «Ваше высокоскобродие», — скороговоркой обратился к нему вахтенный матрос. «Там вас еще какой-то американец видеть желает. Кого там еще черт принес? Панченко? Не могу знать». Очередной посетитель выглядел как средней руки коммерсант. Знавшие лучшие времена сюртук и отсутствие часов явно показывали, что дела у их обладателя идут не слишком хорошо, а обветренное лицо и привычные ко всякой работе руки неопровержимо выдавали в нем моряка. «Что вам угодно, мистер?» Без особой приязни поинтересовался командир баяна, решив, что перед ним очередной выжига, собирающийся выкупить у него по сходной цене корвет, пока не набежали конкуренты. «Мое имя Рафаэль Семс», — представился тот. «Павел Истомин, к вашим услугам. Я слышал, у вас неприятности, сэр. Кто вы такой? Сейчас у меня юридическая практика в Мобайле, штат Алабама, но вообще я лейтенант американского флота». «Странное сочетание, только не для нашей страны», — усмехнулся Семс. «И все-таки, что привело вас в Новый Орлеан? Дела, которые вам не интересны и уже закончены, но главное в том, что я могу помочь вам». «И чем же? Вы ведь не собираетесь интернироваться?» «Нет». «Отлично. Англичане — хорошие моряки, но совершенно не знают здешних вод. По крайней мере так, как их знаю я. Возьмите меня лоцманом, и я проведу вас мимо них, так что их вахта даже не заметит». «Заманчивое предложение, мистер, но я не очень понимаю, зачем вам это?» «Ну, во-первых, я слышал, у вас есть деньги, а я как раз не прочь немного заработать. А во-вторых, вы себе не представляете, как мне осточертела бумажная работа и необходимость выступать в суде, защищая всяких мошенников от вполне заслуженного ими наказания. Я хочу вернуться в море, почувствовать, как качается под ногами палуба, ощутить ветер на своем лице, вы меня понимаете?» «Пожалуй, да». «Вы воевали?» «Так точно, сэр. Участвовал в войне с Мексикой и в Семинольской кампании. Наверное, при других обстоятельствах Истомин никогда не согласился бы на это предложение. Но, как ни крути, ситуация была безвыходной, и он решил рискнуть». «Хорошо, вы получите ваши деньги, но у меня будет одно условие». «Хоть два, сэр», — легкомысленно отозвался южанин, еще не подозревая, во что он ввязался. Получивший авансом половину от оговоренной весьма значительной суммы полновесными золотыми монетами с условием полного расчета только в случае удачного завершения их опасного предприятия, Семс с энтузиазмом принялся за дело. Стоило солнцу зайти за горизонт, как баян осторожно двинулся к выходу из бухты, стараясь держаться в тени берега. «Если мы напоримся на мель, лишимся винта», — мрачно заметил ему Истомин. «И потому англичане нас тут не ждут», — невозмутимо парировал стоящий у штурвала американец. «Кстати, а чем это занимаются ваши люди?» Пока они готовились к выходу, русские матросы вытащили на палубу длинный, более 20 футов 6, на конце которого была прикреплена просмоленная бочка, от которой тянулись залитые гуттаперчей медные провода, и закрепили получившуюся конструкцию на носовой оконечности своего корабля. «Сюрприз для наших британских друзей», — криво усмехнулся Истомин, отчего ветерану войны с Мексикой вдруг стало не по себе. «Дайте угадаю, это шестовая мина?» «Точно. Вы должны были меня предупредить, чтобы вы рассказали на берегу о нашей маленькой тайне». «Нет, черт возьми, но я бы запросил за мои услуги больше, гораздо больше». «Не волнуйтесь так, мистер Семс, я вовсе не горю желанием рисковать своим кораблем, подрывая вражеские, ибо, как говорят офицеры Royal Navy, у королевы много, а у меня только один баян. Но если нам все же преградят путь, я не стану раздумывать». «Ни слова больше, сэр. Я понял ваш план и нахожу его превосходным». Минуты тянулись так, как будто их обмакнули в патоку. Корвет медленно пробирался в полнейшей тьме, в которую до боли в глазах вглядывались застывшие у заряженных орудий матросы. Иногда казалось, что они вообще стоят на месте, и лишь все больше удалявшиеся от них огни никогда не спящего города показывали, что корабль движется. «Капитан», — еле слышно прошептал Семс, показывая на чернеющую неподалеку громаду британского корабля. «Кажется, у англичан тоже есть местный лоцман, и они стали слишком близко от того места, где мы могли проскользнуть. Еще минута, и они нас заметят. Тогда уступите мне место. Вы не знаете, как действует мина, зато знаю, как ходить по этим водам», — огрызнулся американец. Ваш шест длиной в 20 футов, я пройду в 10 от их борта, но будет только одна попытка, большего нам и не нужно». Кивнул Истомин и направился к подрывной машине, состоящей из гальванической батареи и внушительного вида рубильника. Прошло всего несколько минут, показавшихся русским морякам вечностью, и перед ними возникла громадина вражеского корабля. «Индефатигабл», успел подумать с досадой русский офицер, предпочетший в данной ситуации пустить на дно новейший паровой корвет, а не устаревший парусник, но выбора у него не было. На вражеском линкоре уже поднялась тревога, раздавались свистки боцман-матов, затрубил горн и начали открываться порты.